Глава 6. Миранда Саблезуб. Я бы многое отдала, чтобы послушать разговор Шелли и Маркуса. Судя по отчаянию на лице нашего менеджера, дракон не воспринял ее слова всерьез. И тем сильнее было его изумление, когда тренер отстранил его от игры. «Мы не можем так рисковать», — пояснил он. «Если есть хоть малейшая вероятность, что ты можешь пострадать». «Пострадать и погибнуть не одно и то же», — зашипел Огненный. «С чего вы вообще ее слушаете? Объясни нам, Шелли, это твоя месть?» Его полыхающий взгляд едва не прожег в ней дырку. Но Шелли, которая еще пару недель назад испуганно бежалась, вызывающе задрала подбородок. «Мне не за что тебе мстить. Не хочешь, не верь мне. И тогда эта игра станет для тебя последней». «Откуда в твоей голове вообще взялся этот бред?» — повысил голос Маркус. «Подумаешь, приснилось». «Долго объяснять». Наш менеджер, похоже, вовсе не собирался отступать. «Хочешь сказать, тебе приснился вещий сон?» — вмешался Макс, который до этого вообще нас, кажется, не слушал. «Впервые слышу о таком», — добавил Лео. «Тренер, вы уверены, что Дэн станет хорошей заменой?» «Есть еще один вариант», — вмешалась Шелли. «В моем сне Маркус был с яйцом противника. Если его переставить на другую позицию, то, возможно...» «Нет», — отрезал мистер Эйлор. «Маркус, я отстраняю тебя от этой игры. В дальнейшем обсуждении не вижу необходимости. Нам пора идти знакомиться с командой противника». «Я это так не оставлю». Саргон никак не мог смириться с решением. Я могла его в этом понять. Быть отстраненным от игры на основе чьего-то опасения... Наверное, я бы на его месте устроила бы не очень красивую сцену с криками и ломанием предметов. Главное, чтобы ярость огненного дракона никак не отразилась на Шелли. Она, несмотря ни на что, до такой степени переживала за этого придурка, что не побоялась выглядеть глупо перед командой. К тому же среди нас есть вараны, и тренер в первую очередь заметил бы, если бы слова Шелли были лживы или основаны на каком-то корыстном умысле. Нет, она была искрена. И реакция мистера Эйлора, как и Бьёрна, это полностью подтверждали. Маркус не мог этого не осознавать. «Не переживай, я сыграю как надо», — подал голос Дэн, за что заработал очередной испепляющий взгляд. «После игры это все может закончиться не очень хорошо». «Так», — я влезла между ними и встала так, чтобы хорошо видеть обоих. «Все ваши разногласия оставили до возвращения в Веригию. Здесь чужая территория, враждебная. И мы как никогда должны сплотиться против Кэрри. Готовы спорить, они уже празднуют свою победу». «Эти облезлые кошаки?» — злость Маркуса мгновенно переключилась. «Да мы их раскатаем». «Они, по крайней мере, не ссорятся друг с другом». Я посмотрела на команду противника, что собиралась в нескольких метрах от нас. Все парни, ни одной девушки. Как на подбор, широкоплечие, мускулистые и излучающие просто чудовищное обаяние. Я бы провела с ними пару часов после игры, обменялась бы опытом. Но мне достаточно было один единственный раз посмотреть на Рыча, чтобы понять: этого никогда не будет. Лоран, кажется, уже негласно объявил меня своей собственностью. И с этим мне тоже еще предстояло разобраться. Наша группа поддержки готовилась к выступлению. Они должны были разогревать зрителей перед игрой и заодно показать Кэрри, на что способны. Несмотря на всю свою неприязнь к этой лысой шайке, я искренне желала, чтобы они показали высший класс. У нас было припасено в рукаве несколько козырей, и я очень надеялась, что это поможет нам заработать несколько дополнительных очков зрительских симпатий. «У нас больше нет времени на то, чтобы менять стратегию». Тренер все еще пытался достучаться до здравого смысла Маркуса. И у него, кажется, начало получаться. По крайней мере, Огненный перестал пускать дым из ноздрей и смотреть на Шелли и Дэна, как на своих личных врагов и виновников его отстранения. «А может, ему действительно просто не стоит трогать яйца?» – предложил Лео. «И тогда видение не сбудется». Мистер Эйлор отрицательно покачал головой и, больше ничего не сказав, направился к Маркусу Ро и его секретарше, которая неторопливо переминалась с ноги на ногу. «Простите за вынужденную задержку», – сказал тренер. «В нашей команде произошли некоторые изменения. Вместо Маркуса Саргона на поле выйдет Даниэль Мару». «Что-то случилось, Карао?» — с искренним участием поинтересовался Кэрри. «Нет ничего такого, о чем бы вам стоило беспокоиться. Благодарю». «В таком случае предлагаю уже начать. Наша команда рвется в бой». Я хмыкнула. После того, что эти коты устроили нам ночью, мне тоже не терпелось надрать им задницы. «Маркус!» – донесся до меня жалобный голос Шелли, когда Саргон прошел мимо нее к скамейке запасных. Вид у него был такой мрачный, как будто кто-то уже умер, а мы и не заметили. Он плюхнулся на скамью и скрестил руки на груди, обвел поле тяжелым взглядом из-под лобья. «Нам пора было устроиться для приветствия. А я еще даже не произнесла капитанскую напутственную речь. Обычно я делаю это в раздевалке, но в этот раз мы переоделись в гостинице. Времени катастрофически ни на что не хватало, и это делало меня еще более раздражительным, чем обычно. Шелли!» Позвала я, когда она уже собиралась присоединиться к тренеру на специально выделенной скамейке. «Держи за нас кулачки». «Конечно». Она энергично кивнула, но ее несчастный взгляд метнулся к Маркусу, который сидел, спрятав лицо в ладонях. Не ожидал, что так все обернется. Но, возможно, она спасла ему жизнь. Правда это или нет, мы уже вряд ли узнаем. По крайней мере, я на это надеялась. Вздохнув и натянув на лицо улыбку, я побежала к тому месту, где команда противника уже выстроилась в ровную шеренгу. Коты нагло скалились, разглядывая нас. Уверена, они знали, что происходило этой ночью, в то время как сами наверняка еще вечером приняли подавитель и прекрасно выспались. Но я не из тех, кто готов прощать подобные подставы, и собиралась преподать Кэрри урок. Представлял нас, как это и было предписано в правилах, судья. Это был независимый представитель Межмирового спортивного комитета, и я искренне надеялась, что он в действительности такой нейтральный, как это было установлено. Потому что мистеру Мизерису веры больше не было ни на йоту, и по возвращении в Вериги я собиралась с ним разобраться. Возможно, законным путем у меня ничего не получится, но я всегда могла договориться с отцом в обмен на некоторые уступки с моей стороны. Сначала, по традиции, были представлены гости, то есть наша команда. Дойдя до имени Даниэля, судья слегка запнулся, но быстро вышел из ситуации. Да, замена была стремительная, и его, похоже, вовсе не успели предупредить. Когда мы шли мимо команды котов, чтобы перед игрой пожать друг другу руки, капитан Кэрри удержал мою ладонь дольше положенного. «Может, встретимся после Карау?» – ухмыльнулся он, уверенный в своей неотразимости. «И будь я в другом настроении, точно бы оценила. И лицо с правильными чертами. И ладную фигуру со всеми необходимыми выпуклостями и впадинами». «Встретимся», – прошипела я. «Еще как встретимся. Но вовсе не для того, о чем этот кошак плешивый подумал». Сбоку раздался тихий рык, и я не сразу поняла, что он исходит от Бьорна. Но когда мой взгляд метнулся к варану, тот выпустил между губ тонкую струйку дыма и невозмутимо пожал плечами. «И да прибудет с вами госпожа удача», – пожелал судья, когда мы наконец-то разошлись в разные стороны. Наши позиции были с двух противоположных сторон каньона, и, глядя вниз, я легко могла представить Маркуса, который, сломя голову, мчится между песчаными столбами. Сверху ловушки не были видны, но я даже не сомневалась, что там ими все основательно усеяно. И как же все-таки хорошо, что мы проработали тактику игры на подобном ландшафте. Если бы не Шелли, у противников, скорее всего, с первых же мгновений игры появилось преимущество. Повернувшись к трибунам, я отправила нашему менеджеру воздушный поцелуй. И снова где-то сбоку хмыкнул Бьорн, потому что там же сидел Маркус, который наблюдал за нами с мрачной усмешкой. «А теперь, когда обе команды на позициях, предлагаю насладиться выступлением групп поддержки. Сегодня это действие будет носить не только развлекательный, но и соревновательный характер. Зрители будут голосовать за понравившуюся команду прямо в прямом эфире, и та, что наберет больше всего голосов, принесет своему миру дополнительные очки». Конечно, все Кэрри этого мира будут голосовать за Кэрри. Интересно, трансляция уйдет за пределы Илона? Иначе мы, похоже, останемся без шанса на дополнительные баллы. Группа поддержки выступала чуть в стороне от каньона, на специальной площадке. Заиграла музыка, и наши лысые курицы начали свою программу. Я невольно держала за них кулачки и радовалась, отмечая их слаженную, хорошо отрепетированную работу. А когда пришло время Кэрри показать заготовленную программу, в моей душе вспыхнуло еще большее негодование. Мы легко могли победить, если бы хоть кто-то из зрителей был на нашей стороне. «Что ж», — объявил неизвестно откуда взявшийся комментатор, когда стихли последние аккорды зажигательной мелодии. «В ходе игры будет идти голосование, результат которого мы объявим в конце, после завершения основного соревнования. Но все мы знаем, что нет никого лучше, чем наша несравненная нян-нян, Карау. Поэтому давайте все сделаем правильный выбор. Этот придурок только что открыто призвал зрителей голосовать против нас? С этой игрой явно было что-то не то. Похоже, мистер Мизериус подгадил нам гораздо больше, чем намеревался, отправив нас в этот насквозь лживый мир. Отвратительно. «Мира?» – раздался рядом шепот Лео. «Ты его сейчас заморозишь взглядом». «И разобью на мелкие осколки», – процедил я. «Ты это слышал? После такого мы просто обязаны порвать их на тряпочки». «Не сомневайся в этом», – с другой стороны ответил Макс. «Все мы понимаем, к чему были эти уловки. Кэрри просто не в состоянии победить нас в честной игре». «Ты посмотри на них. Готов спорить, они не просто выспались этой ночью, но и приняли что-то для усиления бодрости». «Это запрещено», – тихо возмутилась я. «Да, но к тому времени, как твоя жалоба дойдет до спортивного комитета, они уже избавятся от всех улик. А перед игрой ты заметил, что никто никого не проверил». «И верно. Всегда был осмотр медика. Но в этот раз мистер Магнус Росс сослался на то, что мы и так опаздывали». «Подозрительно? Не то слово». «Дэн?» – позвала я. Судья уже забрался на свою вышку, а на большом табло, что было закреплено за ней, отсчитывались последние секунды перед началом игры. «Твоя задача – схватить яйцо и лететь с ним к гнезду. Остальное мы берем на себя. Я буду держаться рядом и расчищать дорогу. Бьерн с Максом будут на защите. Используем тактику четверо за одного». «Но с Маркусом...» – попытался было возразить наш новенький. Но я одарил его своим фирменным взглядом. «С капитаном не спорят». «Четыре за одного», – кивнул он. «Понял». Я усмехнулась и сосредоточилась на табло. 3, 2, 1. Когда прозвучал гудок начала игры, я, разбежавшись, спрыгнула с края каньона и камнем полетела вниз. Ветер взвизгнул в ушах, и я прикрыла глаза, защищая их от летящего песка. Этого мы во время своего обсуждения не предусмотрели. Расправив крылья в нескольких метрах от земли, я стрелой взвилась вверх и помчалась к Даниэлю, который в частичной трансформации уже вырвался вперед. Кровь, как обычно во время игры, кипела у меня в венах, обжигая кожу изнутри. С губ рвалось утробное рычание. Но я лишь свирепо скалилась, готовясь встретиться с противником. Это только на первый взгляд каньон казался широким. При наших скоростях столкновение должно было произойти довольно быстро. И все равно оно стало для меня неожиданностью. Шелли рассказывал мне, что из себя представляли Кэрри, огромная кошка дракона. Тот, что неожиданно возник на моем пути, был покрыт густой бурой шерстью, а его кулаки по длине превосходили даже мои когти. По правилам, во время игры запрещались открытые столкновения игроков, но с этими плешивыми мерзавцами я уже ни в чем не была уверена. У меня были 1001 прием, как нейтрализовать противника, не прикасаясь к нему. И в этот раз я махнула хвостом, вызывая сильнейший воздушный вихрь. На несколько мгновений капитана Кэрри, которого я в итоге узнала по запаху, смело с моего пути. Но вскоре он с угрожающим рычанием вернулся. Я предвкушающе усмехнулась, краем глаза наблюдая за Даниэлем. Похоже, нам не повезло встретиться с защитником гнезда в самом начале игры. Что ж, эта схватка обещала быть интересной. Кэрри в своей драконьей ипостаси был крупнее меня. Он использовал полный оборот. И одного взгляда на его оскаленную пасть, полную зубов кинжалов, было достаточно, чтобы благоразумно держаться от нее подальше. К сожалению, кошак прекрасно знал, кого из нас ни в коем случае нельзя подпускать к гнезду, и его внимание переключилось с меня на Даниэля. Грозовой дракон, почуяв опасность, нырнул практически к самой земле, где огромному Кэрри было сложно развернуться. Но кошка-дракон нырнул за ним и ушел в головокружительный штопор, ловко избегая столкновений с песчаными столбами. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Стоило помнить, что кроме противника в каньоне были еще и ловушки, и одной такой Дэну чудом удалось избежать. А может и не чудом. Мир Кэрри был высокотехнологичным, а все Мару, как известно, дружили с техникой в Вериге, изобретали ее, создавали и ремонтировали. Наверное, грозовой дракон почувствовал опасность и смог уклониться от вылетевшей откуда-то снизу сети. Я же пролетела прямо сквозь нее, используя свою магию. Проволока лишь слегка царапала мне крылья, но в целом я осталась невредима. В нескольких метрах от нас послышался грохот, и один из песчаных столбов рассыпался, как будто его взорвали изнутри. Сквозь облако поднявшейся пыли ничего не было видно. Но я не сомневалась, что это Бьёрн встретился со вторым защитником Кэрри. И кто из них вышел победителем, судить было сложно. У меня не было ни времени, ни возможности остаться и посмотреть. Поэтому я могу лишь надеяться, что никто из моей команды не пострадал. Капитан Кэрри снова преградил путь Даниэлю. И я невольно скрипнула зубами. Кошак вел себя так, будто забавлялся. Оно и понятно, ведь настоящие сложности были впереди. Самое легкое – получить яйцо. А вот донести его до гнезда целым и невредимым – задачка нетривиальная. Мало того, что лапы заняты ношей, так еще и ловушки становились активнее. Да и противники проявляли больше агрессии к тому, кто практически не мог себя защитить. По большей части я летела рядом с Дэном, чтобы оберегать его на обратном пути. Вероятно, даже ценой собственной шкуры. Кэрри, что препятствовал нам, тоже это прекрасно понимал, но отступать не собирался. К счастью, ловушки, расставленные на поле, уравнивали наши шансы. Хотя я бы не удивилась, если бы кошаки были осведомлены о расположении опасных механизмов и успешно избегали бы их. Но нет. Стена льда выросла прямо из песка, когда Кэрри задел крылом один из столбов. Чудом увернувшись, он оглушительно взревел и с силой ударил хвостом по препятствию. В меня полетела ледяная крошка, и мне тоже пришлось маневрировать. На миг я потеряла Даниэля из виду, а когда нашла, он был уже у гнезда и собирался забрать яйцо. «Дэн!» – закричала я, но грозовой дракон меня, кажется, даже не услышал. Вспомнит ли он, что самые коварные ловушки всегда ждут на этом этапе? Самый обидный момент – взять трофей и потерять его в следующую же секунду из-за досадной оплошности. Но наш Мару, похоже, прекрасно знал, что делал. Тренер Эллор хорошо его обучил. Из каньона не была видна трибуна. Но я готова была спорить, что мистер Лоран следит за нами стоя, не в силах усидеть на месте. Увернувшись от очередной сети и закрывшись щитом от огненного ветра, Дэн схватил яйцо и, крепко удерживая его лапами, помчался прямо ко мне. Краем глаза я отметил блеск изумрудной чешуи в нескольких метрах от нас. Значит, Бьёрн также обошел своего противника и направился к нам, чтобы помочь мне защитить нашего хранителя. Обернувшись, я встретилась взглядом с Кэрри. В его глазах было предвкушение. Он явно рассчитывал, что наше противостояние на поле после игры переместится в постель. Зря, конечно. Больше всего мне хотелось натянуть его янтарный глаз на его пушистую задницу. Но это тоже потом. Издав боевой клич, я пропустила Даниэля вперед и бросилась на перерез кошка-дракону, чтобы заставить его притормозить. Сбоку снова что-то взорвалось, осыпав меня песком и мелкими осколками, и я вильнула в сторону. А в следующее мгновение возле уха что-то свистнуло, и мое крыло пронзило боль. Я взвыла от неожиданности и перевернулась в воздухе, чтобы погасить инерцию и никуда не врезаться. Выровняв полет, я обернула, чтобы оценить ущерб, и не поверила собственным глазам. Между черными, как ночное небо, чешуйками дрожала оперением самая настоящая стрела, довольно большая, чтобы нанести мне ущерб. Но подобные ловушки запрещены спортивным комитетом. Или Кэрри наплевали и на это? С трудом, удерживая высоту, я попыталась догнать Даниэля. Надо предупредить своих, надо остановить игру и сообщить, что кошаки нарушили все мыслимые правила. Но интуиция, которая до этого билась в панике, взвыла тревожной сиреной. Меня накрыла огненная тень, а в следующий миг в меня на полной скорости врезался кошка-дракон в полном обороте. Но то, что с противным треском распороло мне бок, было вовсе не его когтями. До меня донесся протяжный мужской крик, и лишь с большим трудом я узнал голос Бьёрна. Крылья перестали держать меня, я их вообще больше не чувствовала. Высота была приличная, и с одной стороны мне была понятна причина его беспокойства. С другой стороны, мы, драконы, гораздо крепче, чем могло бы показаться. И когда воздушный поток омыл меня со всех сторон, знаменуя стремительное падение, я даже не испугалась. Бок онемел, боли не было. Возможно, не произошло ничего страшного, и очень скоро я смогу взмахнуть крыльями и поднять себя в воздух. Меня охватила полная трансформация. Так всегда происходило при ранениях. Драконье тело гораздо более крупное и выносливое, чем человеческое. Перевернувшись в воздухе, сквозь поднявшуюся пыль я с трудом могу оценить обстановку. Капитан Кэрри, что пробил в моих глазах моральное дно своим поступком, неотрывно преследовал Даниэля, который крепко сжимал в лапах яйцо, мчался к гнезду противника. Наш грозовой дракон, надо отдать ему должное, держался молодцом и, похоже, успешно обошел расставленные ловушки. А ко мне, яростно раздувая ноздри, мчался рыч. Наверное, это было самое долгое падение в моей жизни. Когда до земли осталось совсем чуть-чуть, а крылья так и не отозвались, меня охватило сожаление и понимание. Наверное, зря мы пытались обмануть судьбу. Спасли Маркуса от трагедии, и мироздание решило наказать нас за гордыню. Никому не позволено идти против того, что было ему уготовано. И внезапно обнаруженный дар Шелли мог обернуться проклятием. Это ли не самая великая мука – видеть будущее и не иметь возможности его изменить? Крепкие когти сомкнулись вокруг моего тела почти у самой земли. Я старалась сильно не размякать, держаться молодцом, чтобы Бьерн мог бережно переместить нас обоих. Но в этом не было необходимости. Рыч был едва ли не самым крупным из нас в своей драконьей ипостаси, и мой вес не был для него обременительным. Меня мягко уложили на песок, и, повернув голову, я с укором уставилась на свои безвольные, бесполезные крылья, что раскинулись по обе стороны от моего тела. «Мира!» Обернувшись человеком, Бьерн подскочил к моей морде. Но я, в отличие от чистокровных драконов, практически не могла внятно разговаривать в обороте. Поэтому, закрыв глаза и сосредоточившись, тоже сменила ипостась. «Что он сделал?» Рыч склонился к моему лицу, и в его глазах билась неподдельная тревога. «Неужели все настолько плохо?» «Не знаю». Губы онемели, и мне с трудом удалось их разлепить. «А на что похоже?» Вместо ответа Бьерн показал мне свою окровавленную ладонь, которую до этого прижимал к моему боку. «Они за это ответят», — пообещал он. «Кэрри перешли все дозволенные границы». «Это точно. А я, как полная дура, при первой встрече еще строила им глазки. Будто в подтверждение того, что все действительно плохо, свет вокруг начал меркнуть, лицо Рыча начало расплываться». «Мира!» Схватив за плечи, он с силой встряхнул меня. Но у меня не было силы, чтобы отозваться. Как будто кто-то просто выпил всю мою энергию, оставив на месте холодную пустоту. Я могла лишь смотреть в обеспокоенное лицо, отчего-то радуясь его реакции. Вероятно, для него я не просто капитан команды. Иначе стал бы он обещать кровавую месть каждой пушистой заднице в этом каньоне. Свет погас окончательно. А когда я снова смогла различать звуки, открыл глаза. Рядом была Шелли. «Она очнулась!» — крикнула наш менеджер кому-то у себя за спиной и снова повернулась ко мне. В ее руках была влажная тряпочка, которую девушка заботливо пристроила мне на лоб. «Как ты?» Я попробовала пошевелиться. Боли не было, только слабость. «Где я?» — спросила я хрипло. «И где Бьерн? Он только что был здесь». «Не только что», — покачал головой Шелли. «Прошло 3 часа с того момента, как ты упала, едва не разбилась. Бьерн сейчас с тренером Эйлором, а ты в лазарете». «Мы в Вериге?» — спросил я. «Как игра? Мы порвали их на тряпочке». Миллер медленно покачал головой. «После того, как с тобой произошел несчастный случай, тренеру ничего не оставалось, кроме как выпустить на поле Маркуса. Наша команда перегруппировалась, и он занял место Даниэля». Судя по убитому тону Шелли, случилось что-то действительно отвратное, и ко мне это имело лишь косвенное отношение. «И?» — поторопила я, не в силах больше ждать. «И мой сон сбылся», — поникшим тоном закончил Миллерс. «Мы проиграли», —